Отдав нужные распоряжения по Возницкому и внимательно осматривая остальных больных из пятой, тянувшихся к нему со всех коек, Анатолий Емельянович внутренне был уже не с ними. Он все так же ласково задавал вопросы, внимательно выслушивал ответы, делал назначения, но мысленно он уже отключался, думал о Дорофееве из следующей шестой палаты, собираясь силами для разговора с ним. В особо тяжелых случаях, оставаясь с больным один на один, он должен был именно в эти минуты верить в возможность его исцеления. Только тогда и можно было помочь. Только верить чаще всего было нелегко. Вот и приходилось собирать все свои мобилизационные возможности, как сейчас с Дорофеевым. Большие часы в вестибюле больницы пробили 11 раз. Анатолий Емельянович машинально достал свои золотые карманные луковицы с большими римскими цифрами, щелкнул крышкой и сверился. Да, было ровно 11. Именно в это время 10 крытых машин остановились у Ласточкина гнезда, высыпали солдаты, вытянулись в шеренгу. Потом двое из них, с привычным азартом поколотив каблуками сапог в ворота и никого не дождавшись, перемахнули через забор, повозились с запором, и скоро тяжелые с железными зубьями наверху створки ворот распахнулись. Солдаты побежали двумя длинными рядами во двор, затем машины въехали на территорию больницы. Солдаты с любопытством оглядывались и пересмеивались не без смущения, говорили всякие сальности о шизофреничках и параноичках, с которыми хорошо было бы вступить в половое состязание. Молодые они о смерти почти не думали, ведь смерть каждый раз вырывала из рядов кого-то другого, и жизнь не останавливалась, и чернели разрушенные города народа-раба, обреченного на полное исчезновение. Возможность безнаказанно убивать и унижать тоже дразнила и туманила жадные от молодости сердца гитлеровских солдат. Это ведь было одно из самых древних и самых порочных наслаждений. О последствиях не думали и не могли думать солдаты. Для этого им еще предстояло много пережить и еще больше понять. Приготовив автоматы, солдаты ждали, а тонкий высокий офицер с бледным лицом и спокойными глазами, в которых таилось простое любопытство, в сопровождении охраны из 6 человек вошел внутрь здания. Перед началом операции ему формально требовалось сказать несколько слов больничному начальству, чтобы сохранить хоть видимость приличия. Санитары, дежурившие у двери, давно заметили немцев, и один из них сбегал и испуганно крикнул об этом главному врачу. Прервав обход, Анатолий Емельянович поспешил в вестибюль. Здесь они встретились. Группа солдат с молодым офицером впереди, и Анатолий Емельянович с двумя врачами и санитарами. И это было после того, как большие часы пробили 11. Еще дрожал ноющий откуда-то изнутри души затухающий звон последнего удара, и Анатолий Емельянович прикованно прислушивался к нему. Обер-лейтенант Людвиг Шницлер мгновенно остановил свой выбор на Анатолии Емельяновиче, бывшем чуть впереди группы в белых халатах. Выражение его крупного лица было значительным и определяло в нем главного в больнице. Обер-лейтенанту говорили об этом человеке как о хорошем и нужном специалисте, и он, вспомнив с доброжелательным любопытством, задержался на лице врача и встретился со старым, проницательным, все понимающим взглядом. Освобождаясь от неожиданной и неприятной власти этого взгляда, обер-лейтенант заговорил громче, чем привык, и от этого солдаты насторожились еще больше, и уже какая-то преграда разделила две группы. И это опять почувствовал и Шницлер, и Анатолий Емельянович. Обер-лейтенант, презирая себя за минутную слабость, которую он никак не мог забыть и которую он уже не мог простить, по-русски довольно понятно сообщил решение германских военных властей о перемещении больных в другое место. «Господа», — сказал он по-военному четко, любуясь своим красивым звучным голосом и подчеркивая безукоризненную выправку. — Вам оказывается большая честь. Все здесь чистить? Для военный госпиталь, для доблестных солдат армии фюрера. А русских больных мне приказано эвакуировать другое место». Голос обер-лейтенанта Шницлера постражал, и слово «эвакуировать», произнесенное им с внутренней усмешкой, заставило людей в белом сдвинуться теснее. По всему помещению уже потек, распространяясь, страх. Заметно тише и глуше становилось на всех трех этажах огромного здания. «Позвольте, господин лейтенант, прошу вас, позвольте», — шагнул вперед Анатолий Емельянович, судорожным рывком протягивая руку и шевеля от напряжения пальцами, стараясь тем самым смягчить обстановку. Но Шницлер руки не заметил и лишь брезгливо передернул уголком безвольного рта. «Позвольте вас спросить, лейтенант», — опять повторил Анатолий Емельянович, изо всех сил стараясь придерживаться рассудительного тона. «В какое место направляются больные?» «Невероятно! Нет, невероятно! Знают ли власти, что больные нуждаются в обслуживании специально подготовленного персонала?» «Не мой и не ваш забота», — возразил обер-лейтенант Людвиг Шницлер, постукивая крепкой подошвой сапога об истертый камень и высоко подняв светлые брови. В его голосе прозвучала досада от глупого непонимания Анатолием Емельяновичем происходящего. «Нам удобно сделать в здании госпиталь. Зеленые деревья, цветы, птиц играет, далеко от город. Удивительно, господин доктор, жалеть отбросы общества. Мы привык здрав судить такой драгоценность». «Позвольте, позвольте, лейтенант», — быстро сказал Анатолий Емельянович, чувствуя подхватывающий уже знакомый ему мутный поток. Такое же чувство он испытал, возвращаясь от бургомистра и натолкнувшись на выброшенные прямо в дорожную грязь книги. Та же пустота в груди и то же легкое подташнивание. Он старался перебороть себя, и лицо у него болезненно и неровно раскраснелось, толстые губы вздрагивали. «Вы только подумайте! Вникните! Тысячелетия! Нормы человеческой морали, господин офицер!» Анатолий Емельянович отчаянно цеплялся за то реальное, что ему удалось различить в образе этого молодого человека, и этим реальным было что-то, происходящее глубоко в сознании Людвига Шницлера. Анатолий Емельянович заметил борьбу в нем и понял, что ему неприятно делать сейчас то, что он делает. И Анатолий Емельянович изо всех сил старался удержать эту единственную ниточку, но она оказалась слишком слабой. Он даже не заметил, когда она оборвалась, исчезла. Он лишь почувствовал, что она растворилась, и его сразу же подхватил все тот же огромный, неостановимый поток и понес. Стремительно и косо удалялись куда-то светлые глаза обер-лейтенанта. «Что? Что вы хотите делать?» — спросил Анатолий Емельянович твердо, но лицо у него выдавало растерянность. «Я этого не позволю. Невиданная жестокость. За это не будет прощения ни от совести, ни от истории. Этого нельзя делать. Остановитесь!» — повторил он отчаянно и, оглянувшись, увидел своих сотрудников. Они как бы стали меньше, сжались, глядели в пол. Он привык им верить и хотел просить их помощи, но их тоже словно что-то отделило от него. Они были рядом, и их уносило. Раздался чей-то мучительный крик, и Анатолий Емельянович недоуменно огляделся. Часы опять били 11 раз, их звон резкий, пронзительный, разрывал голову, и по больнице, по всем трем этажам уже шло необычное насильственное движение. Везде оказалось много солдат, кого-то били, кого-то тащили волоком. Анатолий Емельянович понял лишь одно — началась та самая эвакуация, о которой упомянул красивый бледнолицый обер-лейтенант. Анатолий Емельянович выбежал на улицу, стал бросаться то к солдатам, заталкивающим больных в машины, то к обер-лейтенанту, вышедшему на крыльцо и теперь спокойно курившему сигарету. «Стойте, стойте, вы не смеете! Есть ведь и над вами суд!» — к кричал он в каком-то беспамятстве, не сознавая того, кто перед ним, движимый лишь одним желанием остановить невиданное преступное дело. «Это недопустимо», — говорил он умоляюще обер-лейтенанту, теперь уже твердо убежденный, что перед ним один из того же ненормального мира, где все сдвинулось и распадалось, и от него никак нельзя ждать разумных поступков.